«Любишь роботов?» – спросил Стив. Когда Тор приземлился рядом с ним, тот ему не ответил, и они побежали к остальным. Добравшись до Наташи, которая отбивалась от большого скопления роботов, Стив и Тор начали ей помогать. «Тор, как ты мне надоел!» – говорила Т-1, подлетая к нему и, захватив его, полетела в церковь, где его скинула и начала драться с ним. Бартон же вовсю отстреливался от роботов, но их становилось все больше, и они начали окружать его. Но тут из здания вылетела Ванда, красная энергия окружала ее, а костюм идеально переносил энергию, не давая той рассеяться. Ванда использовала что-то вроде сильной взрывной волны, но та задела и уничтожила только роботов, не вредя ни постройкам, ни Бартону. «У нас все чисто», — говорил Бартон по связи остальным. «Бам, а у нас нет. Их тут как грязи», — говорил Стив, уничтожая робота. «Ясно, идем к вам», — говорил Бартон. «Догоняй, пенсионер», — сказал Пьетро, схватив Ванду на руки, и побежал дальше. «Убить, что ли, его?» «По-тихому, мол, пал смертью храбрых, сам видел. Т-1 пристрелила, ну там вечная слава, ушел в рассвете», — говорил Бартон, целясь в направлении, куда убежал Пьетро, а потом сам побежал. Т-1 же вовсю вела бой с Тором, обрушивала на него обломки своим магнитным импульсом. Мстители же отбивались от нападков роботов, к ним как раз подоспели Пьетро с Вандой и помогали. А Тони все думал, как безопасно посадить город. «Антигравы не переключить, тронем, спровоцируем противотягу, тогда мягкой посадки точно не будет», — говорила пятница Тони. «Шпиль из вибраниума, а если Тор по нему жахнет?» — спрашивал Тони. «Шпиль расколется, а ударная волна просто снесет», — хотела сказать пятница, но Тони ее прервал. «Может, накроем его энергощитом, развернем атомную реакцию вспять», — предлагал Тони. «Тогда город расплавится вместе с населением», — говорила пятница. Пока Тони разбирался, мстителям удалось отбить атаку роботов, и людей начали вести в здание, чтобы хоть как-то обезопасить. «Следящая волна на подходе, что-нибудь придумал?» — спрашивал Стив у Тони по связи, пока помогал людям войти в здание. «Не особо, нужно подорвать город, расколоть глыбу на части, если успеете уйти», — говорил Тони. «Мне нужно решение, а не план побега», — говорил Стив, выходя наружу здания. «Радиус поражения возрастает с каждой секундой, пора уже решать», — говорил Тони. «Кеп, этих нам не эвакуировать, если Тони знает, как взорвать», — говорила Наташа, ждя Стива снаружи. «Только не с населением», — говорил Стив. «Несколько сотен против миллиарда людей, что тут думать?» — спрашивала Наташа. «Я не брошу здесь ни одного мирного», — говорил ей Стив. «А кто их бросает?» — спрашивала Наташа, посмотрев на Стива, а тот посмотрел на нее. «Просто вместе уйдем, где еще такое напоследок увидишь», — говорила Наташа, смотря на облака, которые были практически на одном уровне с ними. «Нравится вид романов, так я его приукрашу», — внезапно услышали они по связи голос Фьюри, а через секунды из облаков вылетел старый крейсер щита. «Мне все же запретили как-то вам помогать, поэтому я плюнул в лицо этим идиотам и взял наш старый корабль, пыльноват, да, но зато на ходу», — говорил Ник. «Фьюри, лисья ты морда», — говорил, улыбаясь, Стив. Кого-то по губам отшлепать?» — спрашивал Ник. «Высота 5,5 и возрастает», — говорила Мария Хилл, смотря на приборы. «Челноки готовы», — говорил один из сотрудников. Вскоре сбоку корабля открылись панели, и оттуда вылетели челноки прямо к Стиву. «Приступаем», — сказал Стив, побежав за гражданскими. Но роботы, заметив корабль, начали лететь на него. «Сер, слева по борту неопознанные летающие объекты», — докладывала Хилл Нику. «Кто-то будет рад», — сказал он, улыбаясь. Бам-бах-бабам-бах-бах. И тут на роботов обрушилась скорострельный лазер, а вскоре показался атакующий, и он был похож на железного человека, только серого цвета. «О-о, да! Вот эта история будет, что надо!» — кричал Роуди, убивая роботов. «Ага, если не помрем», — сказал Тони, подлетая и помогая ему. «Ха! Я еще жениться хочу», — говорил ему Роуди. «Выживем, я на тебе женюсь», — говорил Тони. «Все-то он напошлит», — говорил Роуди. Бам-бах-бабам-бах-бах. Когда челноки приземлились, все начали постепенно загружаться, а тем временем Тор все бился с Т-1. «Думаешь, ты кого-то спасешь?» — говорила Т-1, врезав Тору по лицу так, что тот упал, и взяв того за горло. «Я поверну триггер, сброшу город чуть раньше, все равно умрут миллиарды, и вам ничего не сделать», — говорила она ему. «Я Тор, сын Одина, и покуда в груди моей бьется сердце, я не мастер долгих и занудных речей, готов, нет», — говорил Тор, а Т-1 странно на него посмотрела и обернулась, чтобы увидеть, как Виви с молотом Тора замахивается и бьет по ней, заставляя вылететь из церкви. «Идеально сбалансирован», — говорила Виви, передавая молот Тору. «Я бы утяжелил, но тогда замах хромает», — отвечал он ей. «Тор, есть один план», — говорил Тони по связи. «Время поджимает, они рванули к стержню», — говорил ему Тор. «Роуди, грузи оставшихся», — говорил Тони. «Понял тебя», — отвечал он ему. «Мстители, хватит прохлаждаться», — говорил Тони, направляясь к стержню. Пока Тор, Виви и Тони отбивались от роботов, защищая стержень, остальные начали подтягиваться к ним. «Романов, Дженнифер, вы там что, Декстера нашли и вовсю скачите на нем? Вы где?» — спрашивал Тони, отбиваясь от роботов. «Имей совесть, не все из нас летают», — говорила Наташа, едя на грузовике и сбивая роботов на своем пути, и через минуту уже присоединилась к остальным. «Что дальше?» — спрашивала она у Тони. «Вот это типа триггер, если Т-1 доберется до него, нам конец», — говорил Тони, показывая на колонну, и пока тот объяснял, Дженнифер подскочила к ним, и все мстители были в сборе. «Это все, на что ты способна», — кричал Тор, увидев Т-1 в воздухе. Но она махнула рукой, и вскоре целая армия роботов окружила мстителей. «Ну что, доволен?» — спросил Стив у Тора, который, судя по взгляду, хотел забрать свои слова обратно. «Это все, на что я способна, именно так и задумывалась, все ваши силы против моих, ну и как вы меня остановите?» — спрашивала Т-1. «Ну, как сказал мудрец, все вместе», — сказал Тони, посмотрев на Стива. И железная армия побежала на мстителей, от которой те стали отбиваться и делали это хорошо. Т-1 решила вмешаться в бой, но ей противостояла Виви. Т-1 начала использовать лазер из пальцев, оттесняя Виви к стенке. Но та атаковала лазерным лучом камня и откинула Т-1 за пределы церкви, продолжая нагревать ее лазером. Т-1 уже встала и начала сопротивляться, но тут Тор начал интенсивно стрелять молнией, а Тони своим лазером. Они втроем начали наседать на нее, отчего она начала плавиться, и в какой-то момент они втроем остановились. «Это еще не конец», — еле вставая сказала Т-1. Но тут подбежала Дженнифер и одним ударом отправила ее в полет, а роботы начали разбегаться. «Роботы отступают», — говорил Тор. «Всех отловить, никого не отпускать, Роуди», — говорил Тони. «Понял, о-о, да вас не отпускают», — говорил Роуди, уничтожая роботов, что хотели улететь по воздуху. «От воителя еще никто, что за?» — закричал Роуди, увидев, как 16-летняя девочка лучом из-за лба уничтожает роботов. «Это кто такая?» — спросил он. «Все, уходим, даже для меня воздух разряжен, давайте к челнокам, я прочешу улицы и догоню», — говорил Стив. «А что с ключом?» — спрашивал Бартон, кивая головой в сторону колонны. «Я останусь здесь, это мой долг», — сказала Ванда, посмотрев на Бартона, отчего тот кивнул. «Над, пошли», — сказал Бартон, и Наташа пошла за ним, а остальные мстители тоже начали уходить. «К челнокам ты там нужен», — говорила Ванда Пьетро, который остался. «Я тебя не оставлю», — сказал он ей. «Я справлюсь, иди, вернешься за мной, когда закончите, не раньше. Понял меня», — убеждала она его. «Слушай, Декс, мне же голову оторвет, если с тобой что-то случится, да и вообще я старше тебя на 12 минут», — говорил Пьетро. «Иди уже», — сказала, покраснев Ванда, и Пьетро побежал. Пока Тони пытался задействовать свой план, поврежденная Т-1 пыталась дойти до звездолета, а Бартон с Наташей ехали на машине к челнокам. «Отремонтируй, ну, эту столовую, если убрать восточную стену, будет место под рабочую зону, а звукоизоляция там, чтобы дети не сильно мешали, что думаешь?» — спрашивал он ее. «Да вы все равно на кухне едите», — говорила Наташа. «Да кто ест в столовой?» — спрашивал Бартон, когда они уже подъехали к челнокам. «Времени в обрез», — говорил он. «Давай в челнок быстро», — говорила Наташа. Тем временем Тони проделывал дыру в конце шпиля и залез внутрь. «Тор, гони обратно в церковь», — говорил ему по связи Тони. «Это последнее?» — спросил Тор у Стива, когда последний гражданский зашел в челнок. «Да», — ответил Стив. «Тор, похоже, мы сможем уйти живыми», — говорил Тони. «Это как знать», — ответил ему Тор. И тут над их головами пролетел звездолет, который направлялся дальше от города, а в нем находилась Т-1. «Подождите меня, хозяин, я уже лечу к вам», — говорила она сама себе. «Мне ее преследовать?» — спросил Тор. «Нет времени, лети, помоги Старку», — сказал Стив, и Тор полетел в церковь. Но тот немного не успел, а Ванда не доглядела робота, что снял невидимость и нажал на триггер, заставляя город начать падать, а двигатели перенаправили свое действие, заставляя город падать с удвоенной скоростью. Тони начал выстреливать из своего накопителя на груди и заряжать шпиль снизу. «Тор, жди сигнала», — сказал ему Тони, и тот, замахнувшись молотом, начал копить энергию молнии, а Виви подлетела к Ванде и отнесла ее на челнок. «Давай», — крикнул ему Тони. «Бабах». И после удара Тора глыба начала раскалываться настолько быстро, что за несколько секунд превратилась в более мелкие, но достаточно крупные камни. Тони, поскольку был внизу после взрыва, начал уворачиваться от камней. Немного дальше за Ковией в лесу приземлился звездолет, и из него хромая вышла Т-1, а впереди нее земля раскрылась, и словно на лифте появился ее хозяин с четырьмя ее роботами, что охраняли его. «Простите, хозяин, я не смогла построить для нас лучший мир», — говорила она, хромая, направляясь к нему и еле говоря. «Я знаю», — сказал он и пошел к ней. «Я ведь всего-то хотела для вас безопасный мир, без войн, опасных мутантов и пришельцев», — сказала она, но внезапно ноги отказали, и она упала на колени. «Я знаю», — сказал Декстер, подойдя к ней, и тоже встал на колени и обнял ее одной рукой, а второй полез в карман. «Я так дорожу вами, хозяин», — сказала она, обняв его в ответ, но внезапно почувствовала, как что-то вонзилось в ее голову. «Я люблю вас, хозяин», — успела сказать она, перед тем как свет в ее глазах погас, а роботы позади Декстера упали как марионетки, которым подрезали нити. «Я знаю», — сказал он, поглаживая уже пустую оболочку. После Декстер попустил ее на землю, а устройство, что было в ее голове, вытащил и спрятал в карман и пошел к городу. Но Декстер так и не заметил фигуру Виви, что наблюдала за этой картиной с воздуха. Она потом посмотрела на Т-1, а потом на свою грудь, и тут ее формы начали становиться объемней. Посмотрев на другую себя со стороны и с формами, ее щеки внезапно покраснели, и она вернула себе прежнюю форму и полетела к челнокам. После того, как Декстер внезапно появился недалеко от города, Тони полетел, чтобы встретить его, но Дженнифер его опередила. Она сжала его в объятиях и сильно плакала. Дальше, когда все начало успокаиваться, Бартон вернулся к жене и детям, а мстители переместились на свою новую базу. Тони как раз ехал туда, взяв с собой Декстера. Тут было много знакомых лиц: Мария Хилл, доктор Чо, ученый, который помогал Тору, и когда Тони с Декстером приехали, их встретил Тор со Стивом. «Пав, ну и зачем ты меня сюда привел?» — спрашивал его я, выходя из машины. «Скоро узнаешь», — сказал он, улыбнувшись, и пошел к Стиву и Тору, и поздоровавшись друг с другом, они пошли вперед, а Декстер вслед за ними, и тут у него зазвонил телефон, на который он ответил. «Правила изменились», — говорил Стив. «И надо прояснить», — говорил Тони. «Виви — искусственный интеллект», — говорил Стив. «Она машина», — говорил Тони. «Значит, не считается», — говорил Стив. «Нет, она подняла молот, но она не человек», — говорил Тони. «Точно, для нас другие правила», — говорил Стив. «Она классная, но искусственная», — говорил Тони. «Спасибо», — говорил Стив. «Коли она подняла молот, пусть камень будет у нее, Виви надежная хранительница, а в наши дни этого уже немало», — говорил Тор. «А если молот будет в лифте?» — внезапно сказал Стив. «Лифт поднимется», — говорил Тони. «Но лифт недостоин», — сказал Стив. «Я буду скучать, друзья», — сказал Тор, похлопав по плечу Тони. «Да, так не уходи», — сказал ему Тони. «Приходится», — отвечал ему Тор. «Это уже четвертый камень бесконечности, что объявились за последние годы, явно не совпадение. Похоже, мы пешки в игре Дарксайда», — говорил Тор. «Значит, он попытается захватить и остальные семь камней бесконечности», — сказал Тони. «Семь, твою мать, не шесть камней, а семь, не вот это я конкретно попал», — кричал я у себя в мыслях, когда закончил говорить по телефону и услышал их. «Скорее всего, я пока попытаюсь добыть информацию об остальных неизвестных камнях, поэтому на время покину вас», — сказал Тор, и отойдя от Стива и Тони, поднял свой молот вверх, и на него упало радужное сияние, а после он исчез, оставляя на земле выжженные символы. «У этого парня ноль почтения к труду садовников, я буду скучать по нему, прольем скупую мужскую слезу», — говорил Тони Стиву. «Может, уже скажем Декстеру, зачем мы его привели сюда?» — спрашивал Стив у Тони, смотря на меня. «Ах да, точно. Позволишь мне?» — спрашивал Тони у Стива, а тот ему кивнул. «В общем, Декс, мы официально приглашаем тебя в Мстители. Я знаю, что ты уже согласен, поэтому заранее обо всем позаботился, поэтому можно сказать, ты официально стал Мстителем. Поздравляю», — сказал он и передал мне значок. «Спасибо, конечно, я так-то не против, но для начала вам надо выжить, — говорил я, пряча значок в карман. «Выжить?» — непонятно спросили они меня. «Так-то моя мама уже знает, где я», — сказал я, посмотрев на небо. Стив и Тони последовали моему примеру и посмотрели на небо и увидели армаду адмирала Терракси и резко начали потеть. «А и еще мои сестренки вместе с моей мамой, поэтому я надеюсь, вы дадите им допуск сюда», — спрашивал я их. «Тор, скотина, ты возьми нас с собой», — кричали они, упав на колени туда, где были символы. «Давай быстрее в звездолет, авось еще успеем убежать», — кричал Тони. Но в этот момент из адмиральского дредноута выстрелила лазерная пушка, уничтожая звездолеты, что были на базе «Мстителей». «Как думаешь, проще будет все объяснить адмиралу или сразу повеситься?» — спрашивал Стив у Тони. «Я за веревкой и мылом», — как-то обреченно сказал Тони, спокойным шагом направляясь в здание. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 21. «Мда, сложилось все немного не так», — думал я про себя, сидя на коленках у своей мамы, которая меня поглаживала по голове, прислонив к своей груди. По бокам от нее стояли мои сестрички, и они втроем зло смотрели на команду «Мстителей», сидящую на коленях пред нами. «В общем, мне все подробно уже рассказали. Тони, скажи, почему мне бы не прихлопнуть тебя сейчас?» — спрашивала она его. «Госпожа адмирал, все это был несчастный случай, но мы его успешно предотвратили, и Декстер же не пострадал», — говорил, потея Тони. «Еще бы! Если бы он пострадал, вы бы сейчас явно не стояли бы на коленях», — говорила она, выпуская немного давления. «Так, Декс, надо спасать Мстителей. Поэтому о гордости надо на время забыть», — думал я про себя. «Мам, прости их, пожалуйста, я ведь не пострадал», — говорил я, делая смазливую мордашку и смотрю на нее. «Ке-е-е-е, милашка!» — закричала моя мама, и сестренки заодно и своими сиськами просто сдавили меня. «Ладно, раз мой сыночек просит за вас, отпущу, а теперь обсудим другой момент. Кто позволил вам вербовать моего сынулю в «Мстители»?» — спрашивала она. «Так, значит, второй раунд», — думал я про себя. «Ну, мам, я и сам хочу быть «Мстителем», — говорил я с той же мордашкой. «Но, сынок, это опасно. Ты и так только посетил их вечеринку и гляди, во что это вылилось». «Нет, и даже не спори», — говорила она, пытаясь сопротивляться. «Мамуль, чмок, пожалуйста, а я сделаю что-нибудь для тебя», — решил я применить немного тяжелую артиллерию. «Все-все», — неожиданно оживилась она с блеском в глазах. «Да», — сказал я, немного запинаясь. «Хорошо, но, только если ты будешь постоянно под присмотром», — говорила она. «Мам, ну о чем речь, я ведь и так постоянно буду под присмотром «Мстителей», правда же, дядя Ник», — говорил я и посмотрел на Фьюри. «Да, не волнуйся, Терра, я присмотрю за ним», — говорил он, не решаясь подняться с колен. «Не сомневаюсь», — сказала она, выразительно посмотрев на Фьюри. «Но, если хочешь быть «Мстителем», тебе придется убедить и своих сестер тоже», — говорила мне, улыбаясь, мама. Я же встал с колен моей мамы и подошел к Гамори, взял ее за руки, а затем подошел к Небуле и сделал то же самое. «Даже не думай, что все будет так просто, Дикси. Мы непробиваемы», — сказали они хором. «Это мы еще посмотрим», — думал я про себя. «Сестрички, это моя мечта, неужели вы меня лишите ее?» — спрашивал я, делая влагу в глазах, и побольше, побольше. «Дикси, в мире полно суперов и мутантов, поэтому даже простое задержание преступника, грабящего банк, может обернуться катастрофой. Я даже не хочу представлять, что будет, если ты окажешься рядом», — говорила Гамора, резко обняв меня, зажав между своих грудей. «Дикси, когда ты находился в опасности, нас даже не было на земле, и это ты даже в «Мстители» еще не вступил. А что будет, когда вступишь? Ну нет уж, лучше просто займись своей компанией», — говорила Небула, обняв меня сзади и дала ощутить моему затылку всю мягкость своих прелестей. «Хорошо. Тогда в ход пойдут козыри», — думал я про себя. «Если разрешите, сделаю, исполню любую вашу просьбу», — говорил я так тихо, что только они меня и услышали. «Любую?» — переспросили они меня и сжали сильней, а глаза стали излучать безумие. «Да, любую, любую». Испугавшись, начал я быстро подтверждать свои слова. «Тогда мы согласны». «Чмок», — сказали они и поцеловали меня в щеки. «Хорошо, тогда на этом все, а теперь нам пора домой», — сказала мама, подходя к нам и взяв меня на руки. «Мам, прекрати, я уже все-таки взрослый», — начал я протестовать против такого обращения. «Для меня ты всегда ты будешь любимым сыночком». «Чмок», — говорила она, целуя меня в лоб. «Так все будут смеяться надо мной», — говорил я, пытаясь предъявить аргумент. «А разве кто-нибудь будет смеяться над тобой?» — спрашивала она, лишь слегка повернув голову за плечо. «Ни в коем случае. Терра, это естественная привязанность матери к сыну, поэтому тут нет ничего смешного», — сказал резко поднявшийся Фьюри, а все остальные быстро кивали его словам. «Предатель, я же вас отмазал», — кричал я у себя в мыслях, смотря на Ника. «Прости, Декс, но ты теперь часть команды и обязан нас прикрыть». «Не волнуйся, буду должен», — думал Ник, смотря на Декстера. «Кто разрешил тебе вставать?» — спросила его моя мама с доброй улыбкой. «Прости», — сказал он и резко упал на колени, а семья Декстера пошла на выход. «Пав, ну что, она ушла?» — спросил Ник у Хилл. «Да, они сели на адмиральский дредноут и улетели, а за ними и флот», — говорила Мария Хилл, просматривая камеры через планшет так же, как и другие, стоя на коленях. «Фух, все поднимайтесь и займитесь своими обязанностями», — сказал Ник, и все начали подниматься. «Думал, что на этот раз нам точно конец», — говорил Тони. «Как думаешь, была ли хорошая идея вербовать Декстера?» — спросил Стив его. «Даже слишком хорошая», — сказал Ник. «В смысле?» — спросила, подходя к ним, Наташа. «Можно сказать, теперь у нас есть поддержка одного из сильнейших и влиятельных адмиралов. Теперь у этих говнюков из правительства не будет столько рычагов давления на нас и такой ситуации, где я не мог вам помочь, официально, не будет», — говорил Фьюри. «Плюсы, конечно, хорошие, но теперь, если с Диксом что-то случится, я не думаю, что его красивые глазки снова нас спасут», — говорила Наташа. «Именно поэтому нам надо расшириться», — говорил Ник. «Как именно?» — спросил Стив. «Взять новых рекрутов», — сказал Тони, и все посмотрели на него. «Мы с Тони давно об этом говорили, на улице полно суперов и мутантов, и когда для всей Земли может прийти опасность, они несомненно помогают, но что если бы они все заранее знали об опасности и помогали ее предотвратить с нами? Поэтому мы давно присматривались к мутантам и суперам и решали, кому дать возможность вступить в Мстители», — говорил Ник. «И есть кандидатуры?» — спросил Стив. «Есть, как раз решил заехать к одной», — говорил Тони, улыбаясь. «А почему меня не поставили в известность?» — как-то раздраженно сказал Стив. «Ой, Кеп, не горячись ты так. Это только кандидатуры, и их надо проверить. К одной я иду, потому что уверен в ней, а в остальных сомневаюсь, и чтобы их всех просмотреть, нужна помощь, вот», — говорил Тони, передавая флешку Стиву. «Что в ней?» — спрашивал Стив, забирая ее. «Там есть и другие кандидаты, можете с ребятами просмотреть их и решить, кого вы захотите брать под свое крыло», — говорил Тони. «Под свое крыло?» — спросила Наташа. «Неужели вы думаете, агент Романов, что мы просто так наберем бойцов и они будут под моим командованием?» — спрашивал он, смотря на нее. «Если вы выбрали кандидата, то он или она будут закреплены за вами, вы станете их кураторами, их капитанами, и если что, спрос будет с вас. А вы что думали? Как говорится, мы в ответственности за тех, кого порекомендовали», — говорил Ник, улыбаясь. «Ну, в той поговорке было немного не так», — говорила, подходя к ним, Дженнифер. «Неважно, смысл вы поняли, а теперь мне пора», — говорил Ник, начиная уходить. «Пав, вот наконец я и дома». Стоило только открыть дверь, как на меня накинулся Оберон и начал облизывать. После я пошел в ванную, а мама с сестренками пошли на кухню и начали готовить обед. Что-что, а готовит женщины у нас в семье просто супер. Как бы не потолстеть слишком сильно. После этого я ушел к себе в комнату и решил немного поспать. Снял с себя одежду, оставив только трусы, и лег на кровать. И в этот момент в мою комнату вошла мама. «Ох, дорогой, мамочка так по тебе соскучилась. А как я переживала все это время за тебя. Ты должен успокоить свою мамочку», — говорила она, одетая. Да на ней вообще практически не было одежды, только просвечивающая ночнушка. «Мам, ты что? Сестренки же рядом могут войти в любой момент», — говорил я, немного пятясь назад. «Не переживай за них, дорогой, они скоро пойдут на фитнес, поэтому иди ко мне», — говорила она, забираясь на мою кровать и начиная ползти ко мне с сердечками в глазах. Чмок. Подойдя ко мне вплотную, она начала жадно меня целовать и полностью повалила на кровать. Я не стал сопротивляться и отвечал на ее поцелуй, и руками начал мацать ее вершины. «Ах, я знала, что тебе нравится моя грудь», — говорила она, отстранившись от меня и села своей попкой мне на пах и слегка ей покачивала, а своими руками сильнее прижала мои к своей груди. «Да мне очень нравится твоя грудь», — сказал я. «Я рада, дорогой, что ты хочешь, чтобы я сделала. Может, ты хочешь, чтобы я поработала своим ртом или грудями?» — Или может этим местом, говорила она, улыбаясь и раздвигая свои ноги, она пальчиками слегка приоткрыла свою киску. Я выбираю третий вариант, крикнул я уже не в силах сдерживаться. Хорошо, ах, как мне этого не хватало, говорила она, засунув мой член себе в киску. Ах, ах, как хорошо, я обожаю то чувство, что мне доставляет член моего сыночка, говорила, скача на мне в позе наездницы. Ах, ах, мам, а ты можешь повернуться ко мне попкой, предложил я. Ах, попкой, спросила она меня, остановившись. Да, это тоже поза наездницы, только ты повернута ко мне спиной, говорил я. Ты хочешь видеть мою попку, что прыгает на тебе? Спросила она, и я тут немного покраснел. Конечно, дорогой, я сделаю все, что попросишь, говорила она, вставая с моего члена и нависла над ним и повернулась ко мне спиной, давая мне рассмотреть свою попку, но не спешила опускаться. Тебе и попка моя так нравится, спрашивала она с извращенной улыбкой, мацая свою попку и качая ей перед моими глазами. Шлеп, мам, не дразни меня, сказал я, слегка поднявшись и шлепнув ее по попе. Ах, хи-хи-хи, ну прости свою мамулю, просто она так счастлива, что нравится тебе, не переживай, дорогой, я искуплю свою вину, говорила она, облизывая губы и насаживаясь на член. Ах, ах, ах, стонала она, прыгая на моем члене, а вид на ее попку все сильнее манил меня, и я схватил ее и начал мацать. Ах, а, хорошо, мне так хорошо с тобой, сынок, кричала она, высунув язык изо рта. Мне тоже, мам, говорил я, получая удовольствие. И пока мы с мамой получали удовольствие, мы не заметили, что дверь в мою комнату была не заперта и слегка приоткрыта, и из нее выглядывали чьи-то глаза. Пав, ах, как так не хочется идти на этот фитнес идти. Но чтобы выглядеть для братика сногсшибательно надо, говорила Гамора, направляясь в комнату, чтобы забрать свои вещи. Но поднявшись на второй этаж, она охренела. Она увидела Небулу, которая подсматривала в комнату Декстера, но самое главное, она мастурбировала. «Эй, Небула, ты чего дрочишь рядом с комнатой Декстера?» — возмущенно говорила Гамора. «Ша-ша-ша-ша, ты сама глянь». Услышав сестру, Небула немного испугалась, но не растерялась и показала Гаморе на дверь. «Может быть, Декстер решил немного подушить змея? Хе-хе-хе, может мне ему помочь?» — подумала Гамора, что может происходить в комнате ее брата, отчего Небула так завелась с похабной улыбкой. Но стоило ей поудобнее пристроиться к щели, и она увидела, как ее мама скачет на члене ее брата в позе обратной наездницы. «Ах, сынок, я уже почти, сейчас!» — кричала ее мама. «Мам, я сейчас кончу!» — кричал ее братик. «Давай дорогой, в меня!» — кричала ее мама, ускорившись. «Все!» — крикнул Декстер, кончая. «Ах!» — крикнула мама, видимо, тоже испытав оргазм. «Нет, какого хрена?» — крикнула Гамора, вбегая в комнату. «Пав, нет, какого хрена?» — крикнула моя сестренка Гамора, вбегая в комнату. «А, дорогая, разве вы с сестрой не ушли на фитнес?» — спрашивала моя мама, все еще сидя на моем члене. «Мы как раз собирались, и долго ты еще будешь сидеть на его хере?» — раздраженно спрашивала сестренка Гамора, и тут зашла Небула. «Столько, сколько захочу», — сказала моя мам, покручивая бедрами, пока мой член был все еще в ней. «Ммм», — издал я стон. «Мам, ты что вообще творишь? Он же твой сын, как ты вообще могла?» — начала на нее кричать сестренка Гамора, а моя мама тем временем все же встала с моего члена и подошла к Гаморе. «Именно потому, что он мой сын, я и делаю это, ни одна женщина не полюбит его так, как я, ни одна женщина не доставит ему удовольствия так, как я, мой сынок только мой», — говорила моя мама, вплотную встав к Гаморе. «Ммм». А тем временем, пока мама с сестренкой сверлили друг друга взглядом, Небула подползла ко мне и начала целовать в засос. «Эй!» — увидев ее действие, крикнули мама с Гаморой. «Пха, вы можете и дальше решать, кто прав, а я пока займусь братиком, а то мама его не полностью удовлетворила», — говорила Небула, надрачивая мне и целуя. «Да сколько можно? Я тоже хочу братика», — крикнула Гамора, прыгая к нам на кровать, и повернула мою голову к себе, начала целоваться дико, мечась языком у меня во рту. «Мелочь, что вы себе позволяете», — говорила мама, недобро смотря на сестренок. «Мы тебе уступать не собираемся», — хором сказали они, зажимая меня и начиная битву взглядами. «Ха, ну я думаю, что могу позволить это, ведь вы все-таки мои дочери», — говорила она, переставая с угрозой смотреть на них, и по-доброму улыбнулась. «Мама». Кинулись сестренки обнимать маму, а я тем временем хотел по-тихому уйти, ведь сразу троих боюсь не осилить. «Братик, куда собрался?» – спрашивала меня Гамора, положив мне голову на плечо, когда я уже был почти на выходе. «Теперь, когда наша семья так сплотилась, тебе нельзя просто так уходить», – говорила Небула, положив свою голову мне на другое плечо. «Девочки, может, давайте на время это отложим? Боюсь не выдержать всех вас разом», – говорил я, начав сильно потеть. «Тогда будем тренироваться», – хором сказали сестренки, кидая меня на постель, где была моя мама. Я приземлился головой прямо на ее коленки, она подняла мою голову и начала целовать. «Боже, Дикси, ты такой большой!» — говорила Гамора, схватив меня за ствол. «Не жадничай!» — крикнула на нее Небула. «Кто успел, тот и съел!» «А-а-ам!» — сказала Гамора и начала сосать мой член. «Нечестно! Я тоже хочу!» — крикнула Небула и тоже начала сосать мой ствол, соревнуясь с сестрой. «Ах! Все же не выдержал я их напора и накончал им на лица! Ух, так много кончил! А ты что-то там говорил, что не сможешь после мамы, гляди как кончил», — говорила Гамора, слизывая остатки моей спермы с лица Небулы. «Дай и мне тоже», — крикнула Небула и начала слизывать сперму с лица Гаморы. От такого вида мой дружок снова встал, и когда девочки закончили облизываться, Гамора, как мама, пристроилась к моему члену в позе наездницы и начала медленно садиться на него. «Ах, еще, чуть-чуть, ах», — издала она стон боли, когда полностью насадилась на мой член. «Ты как?» – спросил я, немного волнуясь. «Ах, хорошо, не жди пощады, братишка. Из-за того, что твоя девственность не досталась мне, я с тебя не слезу, пока не буду удовлетворена», – крикнула она и начала быстро двигаться, несмотря на то, что только что потеряла девственность. «Ах, ах, ах», – стонала она, пока скакала на мне, а я заметил, как Небула с мамой мастурбируют и ласкают себя, смотря за нами. «Небула, подойди», — сказал я ей. Сестренка послушно ко мне подошла, и я ей показал сесть мне на лицо, она сразу сделала это, и я добрался языком до ее киски. «Ах, Декс, так приятно, не останавливайся». «Да, там», — кричала она. «Ах». В конечном счете Гамора не выдержала и кончила первой. Она просто сидела с открытым ртом и свисающим языком. Я убрал Небулу со своего лица и, прижавшись лицом к груди Гамори, начал активнее двигать бедрами. «Ах, стоп, Дикси, ах, я только кончила, и я сейчас очень чувствительна», — начала она говорить с похотливым лицом. «Ты кончила, и я нет, где справедливость», — говорил я и еще сильнее ускорился. «Ах, ах, ах», — стонала она. «Кончаю», — крикнул я, наполняя ее. «Ах», — крикнула она, кончая во второй раз. «Так теперь ты, сестренка», — сказал я, набрасываясь на Небулу. Повалив ее на спину, я начал ее страстно целовать, а она прижимала меня сильнее к себе, запуская свои руки в волосы у меня на голове, чтобы мои губы не покидали ее. Я прикоснулся своим членом к ее киске и, убедившись, что она достаточно влажная, начал понемногу проталкиваться внутрь, и когда ощутил преграду, сделал толчок. «Эм-эм-эм-эм». Из-за поцелуя она лишь промычала, но, видимо, боль была не настолько сильной, поскольку она сразу начала подкачивать бедрами, намекая, чтобы я продолжал двигаться, и я не стал ее разочаровывать. «Ах, ах, Дикси, сильней. Ах, как давно я об этом мечтала. Ах, делай со мной все, что хочешь», — стонала и говорила она, когда наши губы отстранились друг от друга. Я выпрямил спину и схватил ее ноги за лодыжки и, приподняв их, раздвинул в стороны и начал сильней входить в нее. «Ах, да, ммм, Дикси, люблю, люблю, люблю», — начала она говорить, вывалив язык изо рта. «Братик, ах, кончаю», — крикнула она. Я сразу отпустил ее ноги и полностью вошел в нее, и когда она кончала, сам запустил ей внутрь струю спермы. «Ха, ха, ха», — начала она часто дышать с счастливым выражением на лице. «Дорогой, может, ты уделишь внимание и своей мамочке тоже», — услышал я голос мамы, и, обернувшись к ней, увидел, как она стоит в собачьей позе, оттопырив руками свои булочки, и отчего мне прекрасно видно ее дырочки. Практически я сразу оказался возле нее и вошел в ее киску. «Да, вот ты и снова во мне», — кричала она с довольным лицом. «Да, дорогой, еби, трахай свою мамочку, делай как тебе нравится», — кричала она, посмотрев на меня с сердечками в глазах. Я же взял ее за ее волосы и начал трахать сильней. «Ах, ах, ах, ммм», — стонала она. «Кончаю», — крикнул я, заполняя ее своим семенем. «Ах», — кончила мама от моего залпа. «Ха, ха, ха», — упал я на кровать и начал часто дышать. «Все, больше не могу», — кричал я у себя в мыслях, но тут почувствовал приятное чувство на члене. и, спустив свой взгляд вниз, увидел, как мама с сестренками активно обслуживает моего младшенького. «Девочки, я больше не могу. Может, на сегодня хватит?» — спрашивал я их. «Хватит. Братишка, я же сказала, пока не буду удовлетворена, я с тебя не слезу», — говорила Гамора, хищно смотря на меня. «Да и вообще, Дикси Гамора кончила два раза, а я один», — в протесте говорила Небула. «Мам», — посмотрел я на нее, пытаясь найти помощь. «Не переживай, сынок, я захватила твой тонизирующий напиток, который ты пьешь, чтобы быть энергичным», — говорила она, показывая мне на бутылке в углу комнаты. «Кажись, я попал», — кричал я у себя в мыслях. «Так что сегодня мы спать точно не будем», — сказали они и накинулись на меня. HTTPS Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 22. Еле проснувшись, я обнаружил, что на кровати валяюсь один. Попытавшись встать, ощутил усталость в теле, но мне удалось кое-как сесть на краю кровати, а после я услышал, как в комнату кто-то входит, и увидел Оберона, что в зубах нес мне тонизирующий напиток. «А-а-а, родной, только ты переживаешь за меня», — говорил я, обняв его, когда он подошел ко мне. Забрав напиток, я его выпил, и в моем теле наконец появились силы для того, чтобы встать. Даже несмотря на то, что я достаточно вынослив и при этом пил тонизирующий напиток моего собственного изготовления, девочки довели меня до такого немощного состояния. Походу, сыворотку суперсолдата надо спиздить, хотя у кого? Стив, скорее всего, ее не помнит, а его кровь много не даст. Дженнифер и то не справилась, превратившись в женщину-халка, а ведь она гений в генетике, — думал я про себя, одевшись и спустившись с кухни. Стоило мне спуститься, как меня встретил зоб и приготовил мне обед, поскольку время было уже 2 часа. Пообедав, мы с Абероном отправились в мою домашнюю лабораторию. Я вошел в технический отдел и, достав устройство, которым я захватил сознание Т1, подключил к компьютеру. Голограмма, что высветилась, показывала мне состояние программы Т1, и если раньше это был прямой код, то теперь все превратилось в хаос. Цифры просто метались из стороны в сторону по горизонтали или косо по вертикали. В общем, это уже было похоже не на программу, а на мысли. В принципе, Т1, судя по ее поведению, верна мне, то бишь любит меня. В принципе, ее можно поставить на носитель или создать ей тело, но надо ограничить ее действия, чтобы она ничего не натворила. «Так, ладно, пожалуй, отправлюсь в компанию и закончу новые проекты», — решил я пока на время отложить создание нового тела для Т1 и отправиться в компанию. Забрав устройство из компьютера, я положил его в сейф, и мы с Абероном ушли из лаборатории. Я одел строгий костюм и пошел в гараж, где меня уже ждали зоб с остальными. Даже Аберон не хотел отпускать меня, поэтому пришлось взять его с собой. «В последнее время я мало с ним играюсь, вот он и скучает», — думал я про себя, садясь в машину на заднее сиденье. А Аберон положил свою голову мне на колени, и мы поехали. Вскоре мы прибыли в мою компанию, и стоило мне войти внутрь, как я увидел Бетти, которая что-то обсуждала с девочками на ресепшене. «А вот и наш директор наконец решил прийти», — говорила, улыбаясь, Бетти, подходя ко мне. «Вот не надо из меня делать Лен». Но не успел я сказать, как Бетти схватила меня в объятия. «Я рада, что с тобой все в порядке», — шепотом сказала она, а я почувствовал, как мое плечо стало влажным. «Бетти, со мной все хорошо, я не пострадал», — сказал я, обняв ее и поглаживая по спине. «Да знаю, знаю, ничего не может навредить моему чемпиону, просто переволновалась», — сказала она, отстранившись от меня, вытирая слезы.